Мари Буше. «Дорогие леди, прошу вас, проходите в зал. Вас ожидает Мари Буше», — сказала все та же девушка, которая, по всей видимости, была администратором этого заведения, и жестом пригласила нас пройти в комнату. Так как на тот момент я не очень понимала, зачем нахожусь здесь, я неуверенно поднялась со стула и самой последней и таким же неуверенным шагом зашла в зал. К нам навстречу, встав из-за стола, вышла Мари. Я не буду тратить сейчас время на описание ее внешности и одежды, тем более что никак не могу подробно вспомнить, во что она была одета в нашу первую встречу. Но у меня с этого момента остался только светлый луч в памяти от ее невообразимо элегантного образа. Пригласив нас сесть за стол все тем же приятным жестом, именно ладонью вверх, она абсолютно бесшумно отодвинула свой стул и села напротив нас. Я, также немного смущаясь, попыталась отодвинуть стул, не издавая ни звука, но мои старания, как и остальных моих подруг, мягко говоря, не увенчались успехом. Она лишь слегка улыбнулась и начала говорить, нам наливая чай в чашки, которые стояли на столе. Много лет назад я впервые была приглашена на протокольное мероприятие к первым лицам Франции. Прием проходил в русском посольстве с нерусскими гостями. К тому времени я уже знала все тонкости протокольного этикета и была уверена, что даже если на прием прибудет королева Британии, я смогу на нее произвести благоприятное впечатление. Но все оказалось не так радужно, как я себе представляла. Я помню, казус произошел, когда мне предоставили слово, и я должна была произнести тост. Она отставила чайник, сделав это с каким-то волшебным изяществом, и предложила нам угощаться десертами и выпечкой, которые стояли на столе. «Должна добавить», — продолжила она, — «если вы приглашены к высоким лицам и планируете произнести тост в их честь, то обязательно нужно отправить его текст заранее, чтобы хозяева ознакомились с вашей речью и приготовили ответный комплимент, если этого потребует ситуация». Вот и мне показалось, что я предусмотрела все, и моему тосту позавидовал бы самый красноречивый аксакал. Но тут меня подвел стул, — сказала она, рассмеявшись. Когда я вся красивая, элегантная, попыталась встать из-за стола, уже не помню, где в это время был официант, стул решил тоже подать голос и проскрежетал так, как будто провели ножом по тарелке. Было видно по лицам гостей, да и по моему тоже, что это стула-серенада мало кому понравилось. После этого случая я начала искать решение вопроса, как сесть и выйти бесшумно из-за стола. Если вы не против, то перед тем, как мы начнем занятие, я поделюсь с вами этим секретом. Мы все четвером по-прежнему шумно встали из-за стола и с улыбкой глядели на Мари. Каким чудом и с какой грацией она сделала то же самое движение, но при этом не издав ни одного звука. Итак, если вы хотите сесть бесшумно, то просто поверните стул от стола на передней правой ножке и элегантно сядьте. Говоря все это, она снова оказалась за столом и начала ждать от нас действий. Мое положение затруднялось тем, что в руках у меня был телефон, и я не понимала, куда мне его положить, так как сумочка моя осталась у мадам Баро. Тем временем светская львица, желая продемонстрировать свою осведомленность в этом вопросе, произвела все те же действия, что и Мари, действительно не издав ни звука. Сев за стол с победоносной улыбкой, она также смело положила рядом с собой свой телефон, последней модели, одет который был так же ярко и блестяще, как и она сама, в чехол с переливающимися разноцветными камнями. Однако быстро перевернула его, вспомнив про разбитое стекло. И тут же рядом положила клатч, брендовую помаду и красивое зеркальце. Перехватив мой удивленный взгляд, Мари с улыбкой спросила. «Как вы думаете, а с какой стороны тарелки должен лежать телефон согласно правилам этикета?» Услышав этот вопрос, светская львица слегка забеспокоилась и приложила его справа от тарелки, объяснив свое действие тем, что, скорее всего, он должен лежать тут, потому что так гораздо удобнее будет его брать правой рукой. «А я думаю, что ни с какой. Телефона на столе не место», — победоносно заявила я и с прежним грохотом, забыв про первое задание, плюхнулась на стул. «1-1», — подумала я, злобно взглянув на красотку. «Ничего, у меня точно больше шансов, чем у вас всех». Продолжая оставаться в своих мыслях, думала я и вернулась в реальность только тогда, когда Мари снова поднялась и начала нам объяснять. Чтобы бесшумно выйти из-за стола, просто выставьте свою левую ногу влево. И наглядно продемонстрировала свои слова. Я обратила внимание на ее идеальные туфли и цвет колготок, которые были совсем не видны и только создавали эффект голых ног. Туфли же были молочного цвета, в форме классических лодочек и выглядели так, будто она только что сняла их с полки магазина. Вот только в отличие от меня, она не забыла снять ценник с подошвы. Говоря тихим бархатным голосом, она подробно продолжала нам объяснять. Затем, встав, обнесите правую ногу вокруг стула. При этом придерживайтесь за спинку. Если вы сделаете правильно, то сможете выйти даже тогда, когда стул плотно придвинут к столу, не произведя ни одного звука. Как видите, все просто, — добавила она с очаровательной улыбкой. Да уж, совсем просто, — буркнула я. А теперь попробуйте сесть все одновременно, не издав ни звука. Мы послушно, словно школьницы в начальном классе, постарались повторить все ее манипуляции, и на пятый раз у нас получилось присесть, встать из-за стола совершенно бесшумно. Я даже не подозревала, что это возможно. Внезапно мамочка, которая до этого молчала, заговорила и в итоге произнесла настоящую пламенную речь. «Я, конечно, понимаю, что вы можете рассказать, как красиво сесть за стол, а вот я, мама четверых детей, и как, по-вашему, мне с огромными сумками, с кричащими детьми сесть в маршрутку?» Она настолько была эмоциональна, что от волнения ее белоснежная кожа покрылась красными пятнами. Мария никак не подалась на эту провокацию, и мне даже показалось, что она несколько воодушевилась таким жизненным вопросом. Перед тем, как пойти на остановку, уничтожьте все целлофановые и бумажные пакеты. «Да-да-да, все», — сказала она и указала на яркий пакет, который стоял на коленях у мамочки. «Бойкот пакетом!» «Ну, и куда, по-вашему, мне сложить все эти детские вещи?» — возмущенно запротестовала мамочка. «Сложите все это в сумку. Все, что не вместится, значит, не вместилось. Потому что у вас неподходящего размера сумка. На занятиях по стилю я покажу вам сумки, которые должны быть у каждой мамочки. И вы не поверите, что в них при надобности можно вместить полквартиры», — говорила она, улыбаясь. «У меня у самой пятеро детей. И уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Но пока давайте проиграем вашу ситуацию до конца». И она продолжила. «Подойдите к подъехавшей маршрутке и передайте ей свою волну спокойствия. Не суетитесь, не толкайтесь и не ругайтесь. Просто подойдите так, как будто вам подали карету, и увидите, как все машинально расступятся перед вами. Возьмите ребенка за руку, сказав ему слова одобрения, не подгоняя, не подталкивая его. Тем более у вас уже одна рука свободна от пакетов, помните, да? Ребенок, почувствовав вашу заботу, а не нравоучение, постарается для вас занять лучшее место со словами: «Мамочка, садись сюда, пожалуйста». Ответьте ему: «Благодарю, сыночек или дочка». В этот момент обязательно придется попросить передать деньги за проезд не очень приятного дяденьку с не очень приятным запахом. И не факт, что он передаст. Но и тут произойдет чудо. Не очень приятный дяденька вдруг почувствует, что вы будто принцесса, севшая в его карету, а он просто кучер. И просто увидев ваше выражение глаз, осанку, стать, поймет: точно принцесса. «Благодарю», — скажете вы ему добрыми глазами, крепко сжав руку своего малыша. И так, доехав до остановки, мечтая о своем, крепко обняв ребенка, вы снова покинете карету и даже не заметите, как своим спокойствием и умиротворением сегодня спасли еще одну семью, которая так хотела поругаться при всех в маршрутке, но тут вы своим спокойствием помирили всех. Элегантная женщина способна менять мир вокруг себя, порой даже не осознавая этого. «Ой, с маршруткой понятно, а вот как элегантно сесть в Роллс-Ройс?» Снова активизировалась светская львица, заговорив о своем, так как слово «маршрутка» у нее явно ассоциировалось с темным или, может быть, даже подземным миром. «Каково это — быть владельцем Роллс-Ройс?» — повторила как бы для себя Мари. «Если серьезно, то я пока не знаю, каково это, и планирую узнать это к годам 60, так как наивно считаю, что крупные бриллианты носить до 25 — это моветон, так и Роллс-Ройс можно оценить по достоинству с мудростью только после 60. Но мне точно известно, как должен себя вести его владелец. Я надеюсь, что к 60 годам это знание только добавит мне шарма, ровно как и знание 7 языков и умение танцевать страстное танго. Я действительно предвкушаю тот момент, когда стану элегантной бабушкой. В возрасте Быть элегантной намного проще. Знаете почему? Потому что конкуренция не такая серьезная, сказала она, смеясь. Про этикет. Как элегантно выходить из автомобиля. Проводя мастер-класс по этикету для владельцев роскошных автомобилей, я делала главный акцент на то, что эти люди должны жить так, как будто они находятся под прицелами папарацци. Ведь это так. Только папарацци — это мы с вами, — добавила она, и мы дружно закивали. Невозможно оказаться незамеченным, выходя из такого автомобиля. Если ты выбрал этот роскошный «дом», в кавычках, ты должен вести себя как достойный хозяин. Знать, как правильно и вежливо обращаться с помощниками, охранниками и со своим водителем. Элегантная женщина должна выходить из машины, одновременно перекинув две ножки через порог. Помните, что в любом автомобиле почетным местом считается кресло не за водителем и не переднее сиденье, например, в такси, а заднее сиденье по диагонали от водителя. Милые девушки, не переползайте через сиденье, чтобы выйти с другой стороны. Обратите внимание, что девушка всегда сидит справа, то есть, подъезжая к любимому заведению, она оказывается у двери в его сторону. Будьте элегантны даже не в Роллс-Ройсе. Это роскошь вашего бытия, не имеющая материальной оценки. Надо тренироваться, начиная с «Жигулей», чтобы потом блистать и стать настоящим украшением английского автомобиля. В тот день Мари дала нам еще одно задание, которое помогло мне в своей голове расставить многие акценты. Попробуйте и вы выполнить его вместе с нами и немного помечтайте. Чтобы понять, кто такая элегантная женщина, продолжила Мари, какая она, нарисуйте ее образ у себя в голове, закройте глаза и представьте ее. Мы все закрыли глаза и полетели вслед за ее словами и голосом. Давайте представим, что вы находитесь на светском мероприятии, на гала-ужине или закрытом показе, благотворительном балу. Вы входите в зал, и ваш взгляд приковывает она. Тут Мари сделала паузу, подождав немного, словно дав нам прочувствовать послевкусие этого момента, и негромко продолжила. Обратите внимание на ее ноги. Что у нее на них? Туфли, сапоги или босоножки? Уместна ли ее обувь? Соответствует ли она сезону? Может быть, она пришла в открытых туфлях в дождливую погоду и надела сапоги в жаркий день? Видны ли ее чулки или колготки? Бросаются ли они в глаза? Или же они подобраны настолько хорошо, что идеально сливаются с ее кожей? Поднимите взгляд выше. Во что она одета? Платье это или костюм? Главное, попытайтесь определить, одета ли она в соответствии с дресс-кодом, указанным организаторами в приглашении. Обратите внимание, как она держится, какая у нее осанка. Стоит она, скрестив ноги, упершись руками в бока, или она позволяет себе облокотиться на что-нибудь, так как ее ноги устали от каблуков. А может быть, она стоит ровно и всем своим видом излучает доброжелательность и легкость. Представьте, что вы к ней подошли. Знает ли она правила поведения светской беседы? Как она начала с вами разговор? Как она представляет людей? Нервничает ли она в этот момент, суетится? Или она знает, что и как говорить незнакомым людям? Умеет правильно представлять их друг другу? Прислушайтесь к их разговору. Какой у нее голос? Смеется ли она? Даже какой у нее смех? Как она смеется? Улыбается ли она человеку, с которым разговаривает? Закрыта ли у нее поза? Или она, наоборот, открыта по отношению к другим и слегка наклоняет голову и слушает, о чем ей говорят собеседники? Проследите за ее поведением и жестами. Какие они? Возможно, она что-то теребит перед собой или поправляет бретельку бюстгальтера. Может быть, она постоянно надергивает подол платья? Или все ее жесты плавные, размеренные и элегантные? Посмотрите еще раз на нее, на весь образ в целом. Представьте ее себе всю до мелочей. И теперь сопоставьте с собой, со своим образом. И, конечно, сделайте вывод. День 12. 12 жестов и привычек, которые убьют вашу элегантность, сексуальность и испортят любое свидание. Прослушайте следующие 12 пунктов и постарайтесь записать те привычки, которые есть у вас. Первое. Привычка тыкать пальцем или ручкой в собеседника может, конечно, сослужить недобрую службу. Второе. Привычка говорить любую просьбу, сопровождая ее повелительным жестом, например, ладонью вниз. Совсем недавно я видела, как женщина просила своего супруга заказать ей блюдо из меню, и всем процессом она повелевала, вытянув руку вперед, ладонью вниз. Третье. Привычка все время поправлять одежду, колготки, бретельку, бюстгальтера. Только красоткам разрешается поправлять чулки в лифте при условии, что рядом стоит Ричард Гир. Помните, как в фильме? Четвертое. Привычка во время еды открывать рот раньше, чем поднесли к нему вилку или ложку. Пятое. Жест «ивушка» или «кобра». Кому как больше нравится. Название разное, смысл один. Девушка во время разговора начинает раскачиваться, как будто гипнотизирует жертву. На самом деле мы так делаем, когда говорим на неприятную или волнующую нас тему, как бы успокаивая себя. Шестое. Громкий смех за прокидыванием головы. Веселый нрав — это, конечно, хорошо, я вообще за здоровое чувство юмора, но когда оно не оголяет гланды. Седьмое. Жест низкого старта. Это когда девушка понимает, что опаздывает, и договаривает последнюю фразу, уже приподнимаясь со стула. Пожалуйста, прощайтесь с человеком, а затем уже, не суетясь, встаньте и спокойно уйдите. Восьмое. Привычка обвивать ноги вокруг ножки стула. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то это очень хорошо. У вас нет такой привычки. Девятое. Привычка хрустеть костяшками пальцев или даже шеи. Да, такое тоже бывает. Десятое. Привычка ставить пятку на каблук, поднимая носок туфли. Часто вижу этот жест в момент особой задумчивости у девушек. Одиннадцатое. Привычка накручивать волосы на палец, на нос или даже ухо. В общем, лишние частые манипуляции с волосами выдают излишнюю, конечно, нервозность. Научитесь, пожалуйста, контролировать свои руки. Двенадцатое. Особенно сложно поддаются контролю руки, когда в них нет смартфона или бокала, а стоять нужно ровно и, не дай бог, перед аудиторией или на сцене. Тут ноги и руки начинают себя вообще вести странно. Скрещиваются, заламываются, дергаются, выкручиваются или просто висят. А теперь задание. Понаблюдайте в течение нескольких дней за людьми, с которыми будете встречаться. Запишите себе в телефон или в блокнот привычки, которые будете у них замечать и которые разрушают ваш элегантный образ. И самое интересное, что вы поймете после этого упражнения, что все, что вы заметите у других, скорее всего, присуще и вам самим, так как мы способны в чужих людях видеть только то, что делаем сами. Мы еще долго занимались в этот день с Мари, но больше всего я запомнила ответы на ее вопрос. Зачем вы пришли на это обучение? И какие у вас ожидания от этого курса? Интересно, что ни одна из нас не упомянула предсказания мадам Баро, и все говорили о том, что именно беспокоило их самих в тот момент. Первая начала говорить о себе светская львица, видимо, привыкнув везде быть некой тамадой и чувствуя свое превосходство рядом с нами. Она сразу перешла с Мари на «ты», однако я заметила, что наша наставница весьма вежливо оставалась с ней на «вы», когда отвечала на ее вопрос. Про этикет. Когда можно переходить на «ты»? Каждому человеку, достигшему 12 лет, полагается обращаться на «вы». Неприятно слышать, как наша «элита» в кавычках говорит «ты» официантам или шофёрам, даже к тем людям, с кем вы хорошо знакомы, в офисе лучше обращаться на «вы», на «ты» только наедине. Исключение, если вы родственники и близкие друзья. А как реагировать, если собеседник упорно тыкает вам? Сначала переспросите. «Простите, вы ко мне обращаетесь? Если не помогло, оглянитесь недоуменно. Простите, вы меня имеете в виду?» И следующий этап — нейтральное пожатие плечами. «Простите, но мы не переходили на «ты». Вопрос, а как вы поступите, если человек упорно вам тыкает? Мари тем временем взяла в руки необычный кубик Рубика и спросила всех нас. Как вы думаете, какую аналогию можно провести между этой головоломкой и элегантностью? Элегантность — это многогранность. Впервые за наше занятие что-то сказала бизнес-леди. Мне вообще казалось, что все это время она беззвучно с кем-то разговаривала по телефону, а пальцы ее по привычке дергались, словно печатали какой-то очень важный текст на клавиатуре. «Неплохо», — поддержала ее Мари. «Но тогда попробуйте ответить, чем кубик Рубика элегантной женщины будет отличаться от кубика Рубика красивой женщины?» «Стоимостью и брендом», — смеясь ответила светская львица. «Тем, что у красивой будет собрана только одна сторона, а именно только та, которой она озабочена больше всего. Это внешний вид. А у элегантной будут собраны еще и другие стороны». «Прекрасно», — похвалила меня Мари, и я почувствовала себя так, словно взяла джекпот. 2-1. И я с победоносным видом посмотрела на светскую львицу. «Перед тем, как мы с вами познакомимся», — продолжала Мари, «я хочу задать вам 3 вопроса. Первый. Есть ли среди ваших знакомых элегантные женщины?» Когда я услышала ее вопрос, мои слова снова перенесли меня к моей дорогой бабушке. Только сейчас я осознанно начала понимать, насколько элегантной и грациозной она была. Второй. Слова Марии вернули меня в комнату. Повторюсь, какие у вас ожидания от этого курса? И третье. Какие еще стороны элегантности вы могли бы назвать? Но прежде чем отвечать, особенно на третий вопрос, подумайте над своим ответом и ответьте мне так, будто разговариваете с маленьким ребенком. То есть объясните свои мысли как можно проще, не поднимая такие темы, как внутренний баланс, состояние души и так далее, потому что такие слова вряд ли будут понятны маленькой девочке. Я думаю, если бы я разговаривала, употребляя подобные термины, вам бы тоже вряд ли это понравилось. Вы же пришли сюда за конкретикой, за неким рецептом элегантности. Или, как я называю, прививкой. Моя задача — вколоть вам эту вакцину элегантности и изысканности, которая в каждой из вас даст свой результат. Кто-то начнет меняться прямо сегодня, а у кого-то, видимо, эффект появится только через пару лет. «Элегантность, к сожалению, это не для всех», — добавила она. «Это лишь способ самовыражения. И если вы в душе пока солдат», — сказав это, она многозначительно посмотрела на меня, — «ничего страшного. Будьте им. Оставайтесь такой же живой и настоящей, какой вы являетесь сегодня. Я вам больше хочу сказать. Возможно, даже это будет самая главная мысль за все ваше обучение. Вы должны помнить, что элегантность — это не заносчивость, не холодность, не отрешенность, обусловленная аристократическим происхождением. Элегантная женщина никогда не сидит, словно у нее палка в спине или как будто ее кто-то заморозил. В ее позе и манере держаться совсем нет отрешенности или высокомерия, хотя многие ошибочно так полагают. Но при этом в ее позе нет и расхлябанности. И раз мы заговорили об этом, давайте-ка сядем, как истинные леди. На моих занятиях в школе этикета я прошу девушек сидеть весь урок с правильной осанкой. Ведь элегантная женщина должна быть изящной и грациозной всегда, даже на уроке или дома. Она обладает легкой походкой, ровной осанкой, плавными движениями, и, как мы уже говорили, в ее поведении нет никакой манерности и жеманности. Она естественна и расслаблена, но не лишена изящества. Обычно я своим девочкам говорю, если вы сидите удобно, то точно не элегантно. Как говорил замечательный писатель, врач Ерисеев, если ходить прямо, то и поникшая душа выпрямится. Сейчас сядьте, пожалуйста, в позу нога на ногу, но не так, как обычно. Обратите внимание, что верхняя нога должна как бы лежать на нижней. Важно, чтобы вы не поворачивали стопу нижней ноги, чтобы она стояла абсолютно параллельно верхней. Должна с грустью заметить, что эта поза лучше всех получилась у светской львицы, в которой ее и без того длинные ноги, словно благодаря премудростям фотошопа, удлинили сразу на 10 сантиметров. У меня же, однако, эта поза не совсем получилась. Верхняя нога постоянно предательски сползала, а нижняя в районе ступни все время норовила прогнуться. Обратив внимание на мои мучения, Мария очень нежно произнесла: «Первое время покажется тяжеловато, но это вопрос привычки. За свой опыт преподавания я заметила, что женщины — очень обучаемые существа. Вы наверняка знаете олимпийских чемпионов, которые могут прыгать с шестом в высоту 4,5 метров. И все это благодаря тренировкам. Так как если тренироваться каждый день и не лениться, у вас все получится. А лень, кстати, самый главный бич элегантности. Особенно когда лень по утрам уложить и помыть волосы, когда лень из домашнего костюма переодеться в элегантное платье, когда лень накрыть красиво стол, особенно только для себя. Но я обещаю, что мы найдем у каждой из вас особенную секретную кнопку. Она называется самоконтроль. И уже никто вас не остановит. Возвращаясь к нашей позе, чтобы вы не смотрелись заносчиво или напряженно, разверните корпус немного влево, чтобы спинка стала мягкой, но осанка осталась ровной. Про этикет. Как сидеть по правилам этикета. Нога на ногу нельзя сидеть на деловых встречах, приемах или когда в помещении есть люди гораздо старше вас по возрасту. Для таких случаев подойдут другие две позы. Первая — когда вы ставите ноги вместе параллельно друг другу, совсем немного отведя колени влево или вправо. Вторая — когда вы одну ногу, например, правую, выставляете вперед и этой же стороной разворачиваетесь к собеседнику. С его позиции будет казаться, что вы сидите, перекрестив ноги в лодыжках, однако вы будете сидеть абсолютно ровно. День 13. Осанка. Задание. Как научиться держать спину ровно? Прошу обратить особое внимание на это домашнее задание. От его выполнения зависит 50% вашего успеха. Почему? Потому что это самый первый и самый малозатратный шаг к элегантности. Он не стоит в денежном эквиваленте почти ничего, но в одночасье может добавить балл вашему образу. Главная сложность кроется в том, что мы не можем сами следить за своей осанкой. Для этого нужно научиться себя контролировать. Справиться с этим заданием нам помогут обычные самоклеющиеся стикеры. Обычные офисные разноцветных цветов. Возьмите фломастер и напишите на них слово «самоконтроль». И расклейте по всему дому, особенно в тех местах, где вы позволяете себе расслабиться и сидеть неэлегантно. Например, на диване, у телевизора, за обеденным столом, у компьютера и так далее. Особенно я посоветую вам наклеить стикер в дверном проеме для того, чтобы выработался рефлекс выпрямлять спину, когда вы будете входить в другое помещение. Будьте внимательны и помните про задания на стикерах в течение этого и всех последующих дней, пока ваша спина сама не привыкнет к этому положению. И еще одно задание. Давайте проведем эксперимент за столом. Первое. Сядьте за стол, расслабьтесь. Тут же руки, чувствуете, потеряли опору, а локти легли на стол. А теперь поднесите ложку ко рту. Почувствуйте, как тяжела рука. Неуклюже становится каждое движение. А теперь выпрямитесь. Сядьте с ровной спиной на 1/3 стола. Руки освободились, чувствуете? От посторонней тяжести и насколько легче дается теперь каждый жест. Теперь опять расслабьтесь и проговорите какую-нибудь фразу. Потом выпрямите спину и повторите эту же фразу. Чувствуете, есть разница? Голос стал словно другим. Богаче по тембру, глубже, полнее, как будто звук с моно переключили на стерео. Чтобы осанка была гордой, несите в себе ощущение, что вам никогда не придется бродить в одиночестве. Помните слова Одри Хёрбин. Ну и последнее задание на сегодня. Давайте посмотрим фильм. Посмотрите фильм, сидя на мягком, неудобном кресле с правильной осанкой, с прямой спиной не менее 15 минут в первый день. Каждый день увеличивайте время на 5 минут. От себя хочу вам порекомендовать несколько фильмов для просмотра. Первый из них — «Принцесса Монако» с Николь Кидман в главной роли. Тем более, эта кинолента нам еще пригодится для занятия с речью. Ну а если вы хотите научиться ругаться элегантно и понимать, как стоит обращаться с прислугой, изящной, роскошной женщине, советую вам посмотреть фильм «Аббатство Даунтон». Уверена, вы получите массу приятных эмоций.